Глава 6. Я еле дождалась каникул. В последние недели никак не могла заставить себя проснуться. Ненавижу школу. И этих тупых учителей, и наглую директрису, которая искоса смотрит на меня и шушукается за спиной с коллегами, называет меня ведьмой, а сама тайком бегает к бабушке за приворотными зельями, растения для которых собирала я. Эх, была бы моя воля, я бы такой ей травы намешала. Знала, что баба Шура все видит и понимает. Я много раз просила ее оставить меня на домашнем обучении, как раньше, но она ни в какую не соглашалась. Мол, я должна научиться социальным навыкам и завести друзей. Да каких друзей? Они точно так же шушукались за моей спиной, только более откровенно и ядовито. А еще очень часто делали мне гадости. То камни в рюкзак наложат, а то еще хуже, живых лягушек накидают. И откуда они их только берут? Зимой я едва выходила из здания школы, в меня тут же летели снежки и даже ледышки. Сжав зубы и едва сдерживая слезы, я торопилась домой, к бабушке. Уткнуться в ее плечо, выплакаться, выслушать добрые и, наверное, полезные советы. В школе у меня был только один друг – Ромка. Он тоже был изгоем, потому что у него было странное наследственное заболевание – хория. Еще ее называют пляской святого Вита. Ходили слухи, что он таким родился из-за того, что его отец был спасателем на Чернобыльской АЭС. Так как нас обоих нещадно изводили сверстники, то мы с Ромкой старались держаться вместе. Частенько засиживались допоздна у него дома, пили чай с белым хлебом, намазанным вареньем. Андрей Павлович, его отец, рассказывал нам различные истории из своего военного прошлого. Когда-то он служил в Афганистане, командовал взводом, был ранен и не единожды награжден медалями. К сожалению, все закончилось для него вместе с катастрофой в Чернобыле, после чего мужчина заработал лучевую болезнь. И именно моя бабушка спасла его от верной смерти. Теперь же она занималась лечением и его сына Романа. Уж не помню, как случилось и с чего началось, но только Андрей Павлович стал учить нас с Ромкой приемом самообороны. Сначала самым простеньким, только для того, чтобы нас никто не обидел. Но поняв, что мы подаем неплохие надежды, вошел в раж и начал нас дрессировать на полную катушку. Особенно в выходные. Начиналось все с окатывания обоих ледяной водой. А потом пробежка по лесу. И я вдруг начала замечать положительные изменения в Ромке и его здоровье. Он даже стал держаться намного уверенней. Может, я и бросила бы эти занятия, но уже не могла. Из-за друга. Как ни странно, но к 15 годам я могла расшвырять пару-тройку крепких пацанов, сбить кедровку одним выстрелом и не побояться встречи с медведем. Большой охотничий нож всегда висел у меня на поясе. Бабушка одобрительно смеялась, видя, как я пробираюсь по лесу один в один, похожая на Покахонтас, героиню популярного мультфильма. Теперь мне совсем не хватало времени на учебу, которая и так давалась с трудом. Нет, я не была глупой, но мои оценки были далеки от тех, с которыми можно претендовать на поступление в высшее учебное заведение. На удивление, бабушку это не сильно беспокоило. Мы по-прежнему ходили с ней на наш луг запасаться травами. Сушили их, делали отвары, толкли в ступках. Иногда по выходным вместе с Ромкой, его отцом и бабушкой ездили в горы. Я выискивала камни, которые мне были нужны для магических действий. В основном кварц, аметист и родонит. Ромка иногда подсмеивался надо мной, видя меня, бредущую к их старенькому джипу, согнувшуюся под тяжестью своей полудрагоценной ноши. Только одно беспокоило бабушку. Кроме Ромки, я ни с кем не общалась. У меня не было подруг, и мне не с кем было поговорить и пошептаться о своем, о девичьем. Вот и сейчас бабушка вышла на крыльцо, ожидая, когда я дойду до дома. Весна весело замахала хвостом, побежала вперед, чувствуя, что старая хозяйка наверняка припасла ей лакомство. Я сбросила рюкзак на скамейку, потянулась. «Много насобирала?» — спросила баба Шура. Я кивнула, размяла уставшие плечи. «Надо их обработать до новой луны», — внимательным взглядом окинула бабушку. «А ты чего нарядилась? К нам едут гости?» «Нет, это мы идем в гости». «Мы?» «Да, так что поскорее собирайся и в путь». Я взбежала на крыльцо и проскользнула внутрь дома. В гости так в гости. Как бабушка сказала, так оно и будет. Набрав теплой, уже нагретой бабушкой воды в ковшик, скинула с себя одежду и достала таз. Случайно поймала свое отражение в зеркале и на миг замерла. слегка прищурилась, желая представить, что это не я, а какая-то незнакомка. Странное томление залило меня изнутри, словно патокой. Я видела стройное тело молодой девушки, с тонкой талией, кругленькими аккуратненькими полушариями грудей, длинными ногами с узкими лодыжками. Черные гладкие волосы волной струились по плечам. Это не я. Не могла быть я. Такая красивая. До этого мне никогда не приходило в голову разглядывать себя в зеркале. Считала это типичным развлечением сахарно-изнеженных девиц и не собиралась заниматься подобной ерундой. Но увиденное в зеркале неожиданно поразило. Я нравилась себе и хотела нравиться другим. Нравиться парням. От смущения зажмурилась. Схватив мочалку, начала натирать тело, словно желая растворить его вместе с мыльной пеной. Взгляд упал на треугольный кустик курчавых волос между ног. Ох, как не вовремя. Как не хочется входить в непонятный мир этих взрослых людей с их постоянными проблемами. «Ульяна!» В голосе бабушки слышалось нетерпение. «Иду!» Наконец-то, покончив с купанием и вытеревшись полотенцем, я открыла платяной шкаф. Почему-то хотелось надеть что-то легкое и романтичное. Выбрала платье из розового шелка, которое бабушка подарила мне на прошлый день рождения. Когда вышла из дома, бабушка, увидев меня, всплеснула руками. «Ах, красавица ты у меня, Уленька, прям невеста на выданье!» «Ба, куда мы идем?» «Да к конютке моей!» Она увидела вопрос в моем взгляде, поправила на голове белую косынку. «К ней дочка с внуками приехали». «Да?» Я сразу же представила гогочущих шебутных ребятишек. «Давай им конфеток, что ли, возьмем?» «Ага», — согласилась бабуля. «Возьми в серванте мешочек с батончиками и ирисками». Я бросилась обратно, схватила гостинцы, и мы отправились в путь. Баба Аня была, пожалуй, самой надежной бабушкиной подружкой. Бывшая фронтовичка, любительница всяких лекарственных трав. У них были общие интересы. В поселке у бабы Шуры очень много знакомых. Как-никак, к ней часто обращались за помощью по самым разным вопросам. Не всем она доверяла. Много женщин от нечего делать любили посплетничать, почесать языками. Чего только они не придумывали за спиной Александры Петровны. А теперь еще и моей. Бабушка не обижалась. Мудро считала, что каждый имеет право думать, как хочет, и никогда не отзывалась о людях плохо, во всяком случае при мне. Громкий голос бабушкиной подруги мы услышали издалека, переглянулись, так как всегда кем-то командовала. В следующую минуту мы уже открывали калитку. Баба Аня, увидев гостей, радостно всплеснула руками. «Ох, милые мои, пожаловали, проходите, проходите, сейчас чай поставлю». Я огляделась. «А где ваши внуки?» «Побежали в наш сельпо что-нибудь к чаю купить. Зачем, только непонятно. Я и пирогов напекла, и варенье свежее достала». Пожилая женщина обиженно пожевала губы. «А вы не боитесь детей одних через дорогу отпускать?» Я нахмурилась. «Странно». «Каких детей? Да они постарше тебя будут». Баба Аня усмехнулась. «А вот и Оленька идет». «Ох». А я-то думала, что это совсем маленькие детки. Обернулась и обомлела. По дорожке прямо ко мне шла красивая девушка лет 17, очень милая, с белыми, как лен, волосами. «Привет!» Она остановилась напротив меня. Ее голубые глаза с интересом уставились на меня. «Ты и есть Уля?» Я кивнула, пытаясь скрыть смущение. А та продолжила. «Мне про тебя все уши прожужжали. Мама только о тебе и говорила в последние дни. Здорово. Я здесь на все лето. И мой братец». «Братец?» Я выглянула из-за плеча Ольги, потому как услышала скрип калитки. И точно, нагруженный сумками во двор входил симпатичный юноша. Такой же светловолосый, с челкой, зачесанной на косой пробор. Почувствовала, что не в силах оторвать взгляд от его спортивной фигуры. Твердый взгляд голубых глаз из-под лобья, под майкой в обтяжку крепкое мускулистое тело. Щеки начали нещадно гореть от смущения. Парень подошел к сестренке, приобнял ее за плечи. «Ну, Олька, знакомь, это, я так понимаю, и есть та самая Ульяна?» Я улыбнулась, не знала, что ответить. Язык будто к небу прилип. Взгляд застыл где-то между воротником белой футболки парня и его твердым подбородком. «Да, это она, Ульяна. А это Антон». Оля схватила мою руку и руку брата, весело рассмеялась. «Рада, что мы сможем вместе проводить время. Я-то думала, здесь будет такая скукотища». «Ты еще не знаешь, захочет ли Ульяна проводить время с тобой?» Парень испытующе посмотрел на меня. «Ну а почему нет?» Наконец вымолвила я и пожала плечами. «Тут много развлечений. И в лес ходить можно, и на реку». Антон рассмеялся. «Вот это по-нашенски, никаких дискотек и баров, здоровый образ жизни». В глазах девушки отражался восторг. По-видимому, именно так ей и хотелось провести лето в деревне. Пока бабушки чаевничали на веранде, Антон запалил костер, и мы сидели втроем, разговаривая обо всем и ни о чем. Впервые в жизни я почувствовала себя комфортно в молодежной компании. Расслабившись, я рассказывал о новым приятелям про целебные растения, свойства кристаллов и удивительно, но они внимательно слушали меня и даже задавали вопросы. Я перестала смущаться Антона, с ним оказалось так просто. Ну а с Ольгой у нас мгновенно возникла особая связь. Мы уже распланировали, чем будем заниматься следующие 2 недели. Антон предлагал всем троим сходить на рыбалку и охоту. В этот вечер я много смеялась, и когда мы с бабушкой собрались уходить, Ольга обняла меня. «Я так рада, что познакомилась с тобой. Бабушка постоянно только и говорит о тебе, и Антоше все уши уже прожужжала. Кажется, мой братец на тебя запал». «Антон?» Я отстранилась и недоверчиво вгляделась в лицо девушки. Она радостно кивнула. В это время к нам подошел и сам юноша. Он кинул быстрый взгляд на сестру, и та постаралась удалиться. «Ульян, может, завтра куда-нибудь сходим?» «Куда? В этом селе?» Растерялась. «Это что, он приглашает меня на свидание?» «Можно пойти наловить хариусов на засол или просто посидеть на пруду?» «Господи, правда. Антон, этот красавец с литым мускулистым телом, хочет провести со мной время». Быстро кивнув, бросила взгляд на бабушку и тихо добавила. «Хорошо, завтра в 3 часа дня». Он неожиданно взял меня за руку. Я почувствовала, как его твердые пальцы слегка сжали мое запястье. Сердце зачастило, готовое упасть куда-то вниз. «Ульяна!» — окрикнула бабушка. Подавив тяжелый вздох, я выдернула руку и бросилась к калитке, где бабушка уже стояла, неодобрительно наблюдая за нами.